Все воротились в буфет, где Мэтью угостил всю компанию пивом. Он чувствовал себя героем. Все чокались с ним, потом расселись небольшими группами, обсуждая во всех подробностях знаменитую игру победителя. А Мэтт в развалку ходил по комнате, возглавляя беседу. Он не обнаруживал ни ложной скромности, ни неуместной сдержанности. Подходил к каждой группе, говоря в одном месте: «А вы видели, как я сделал карамболь от борта? Недурно, а? Рассчитано было с абсолютной точностью». В другом: «Черт побери, я в своей жизни выиграл штук 200 таких партий. Нет, что я говорю, больше 200». В третьем: «Вот тоже привязался этот дурачок. Куда ему тягаться с таким, как я? Я мог бы победить его, играя не кием, а своей тростью». Он до небес превозносил свои таланты. И чем больше он пил, тем больше раздувалось в нем глупое тщеславие, пока, наконец, ему не стало казаться, что комната вся гудит голосами, которые восхваляют его сладкими, как мед, льстивыми словами. Он присоединил и свой голос к этому хвалебному хору, а лампы сверкали над ним, как тысячи свечей, зажженных в его честь, и сердце его ширилось от восторга. Никогда еще не переживал он такого триумфа. Он же считал себя лучшим игроком в Ливенфорде, в Шотландии, во всем Британском королевстве. Да, это не шутка — взять подряд 50 очков. И с какой стати его хотели унизить, спихнув его в какую-то контору, когда он так блестяще играет в бильярд? Но неожиданно, в самом разгаре его ликования, благосклонность к нему изменчивой толпы стала таять. Возник горячий спор между двумя вновь пришедшими — ирландским землекопом и каменщиком, и всеобщее внимание, отхлынув от Мэтью, обратилось на них. Толпа подстрекала замечаниями то одного, то другого в надежде вызвать драку. В конце концов Мэтью угостил их только пивом, а популярность стоила дороже, и почти сразу он оказался один в углу, без единого собутыльника, забытый всеми. Он чуть не заревел от обиды при такой внезапной перемене обстоятельств и подумал, что так бывает всегда, никогда ему не удается долго оставаться в центре внимания. Его оттирают на задний план раньше, чем ему бы хотелось. Он готов был броситься к этим людям, вернуть себе их мимолетное расположение, закричать: «Да посмотрите же сюда! Ведь я тот, кто взял 50 очков! Не забывайте же об этом! Я великий игрок в бильярд! Обступите меня снова! Не каждый день увидишь такого игрока!» Его раздражение росло, незаметно перешло в негодование, и от злости он выпил залпом два больших стакана виски, потом последним грозным взглядом обвел всех и вышел из бара. Его уход никем не был замечен. Мостовая слегка покачивалась под его ногами, как палуба парохода, когда на море легкая зыбь. Но он ловко приспосаблял свою походку к этому слабому, равномерному покачиванию, слегка балансируя телом из стороны в сторону, так что, несмотря ни на что, сохранял равновесие. Это приятно возбуждающее движение понравилось ему и успокоило зудившее самолюбие. Переходя Хайт-стрит, он пришел к заключению, что, искусно маневрируя на этой беспрестанно меняющей свое положение плоскости, он совершает замечательный фокус, который, пожалуй, может сравниться с его знаменитой победой на бильярде. Он решил, что еще рано, и с большим трудом пытался разглядеть который час на освещенном циферблате городской башни. Широко расставив ноги, откинув голову, он преодолевал пространство. Шпиль башни тихо качался в такт колебанию земли. Стрелки часов различить было невозможно. Но Мэтью показалось, что ровно 10 часов. И гордости его не было предела, когда через мгновение часы, подтверждая его догадку, пробили 10 раз. Он считал мелодичные удары, отбивая такт рукой, с таким глубокомысленным и назидательным видом, как будто сам звонил на колокольне. Даже в этом мертвом городе Ливенфорде слишком рано было еще идти домой. Чтобы такой человек, как Мэтью Броуди, отправился домой в детское время в 10 часов? Невозможно. Он сунул руку в карман брюк, и когда там отрадно зашуршала фунтовая бумажка и зазвенело серебро, он крепче надвинул шляпу и опять пустился в путь. На улице встречалось до обидного мало людей. В настоящем городе он бы знал, что ему делать. Чего проще — вскочить в кэп и, многозначительно подмигнув кучеру, приказать вести себя к Бонаробас. Оставалось бы только с комфортом развалиться в кэбе и курить сигару, пока кляча благополучно доставит его на место. Но здесь, в Ливенфорде, не было на улице ни кэбов, ни оживления, ни женщин. Единственная девушка, которую он встретил и галантно приветствовал, бросилась бежать от него в ужасе, как будто он ее ударил. И Мэтью проклинал этот город за его крикливое мещанское благочестие, проклинал все женское население в целом за почтенный обычай рано ложиться спать, за пагубную стойкость их добродетели. Подобно охотнику, который тем азартнее преследует дичь, чем больше она от него прячется, он снова прошел Хай-стрит от одного конца до другого, тщетно ища, чем бы рассеять пьяное уныние, которое мало-помалу начинало прочно овладевать им. Наконец, когда он почувствовал, что ему необходимо зайти еще в какую-нибудь таверну, чтобы потопить в вине досаду на свои неудачи, он вдруг что-то вспомнил. Он круто остановился, сильно хлопнул себя по ляжке, удивляясь своей непонятной забывчивости, и улыбка медленно расплылась по его лицу при мысли о том доме на Колледж-стрит, мимо которого он в юности всегда проходил торопливо, не поднимая глаз и задерживая дыхание. Относительно этого высокого, узкого и мрачного дома, зажатого между представительством Клайдской фабрики готового платья и жалкой судной лавкой в конце канавы, в городе по временам носились слухи, пробегавшие мелкой рябью по зеркально-гладкой поверхности непогрешимой благопристойности Ливенфорда и создавшие дому темную репутацию, молча принятую к сведению искушенной городской молодежью. Шторы в этом доме были всегда опущены, и днем никто не входил туда. Зато вечером сквозь шторы таинственно мерцал свет, слышались шаги входивших и выходивших людей, иногда внутри звучала музыка. Такой разврат, хотя и замаскированный, давно следовало изгнать из древнего и почтенного города. Но, видно, над этим домом простиралась рука какого-то тайного покровителя, если и не санкционируя, то укрывая его безобидное, хотя и безнравственное существование. Злые языки даже намекали, что некоторые члены муниципального совета и видные граждане нередко пользовались этим домом свиданий, но, разумеется, самым степенным и благородным образом. «Вот там ты найдешь приют, Мэтт. Увидишь, был ты прав или ошибался. Ты так часто гадал, что делается в этом доме, а теперь узнаешь», — пробормотал про себя обрадованный Мэтью и, шатаясь, побрел Колледж-стрит, решив заняться исследованием тех ужасов, перед которыми с содроганием отступало когда-то его неопытное воображение. Ему вдруг показалось невероятно забавным то, что он, Мэтью, в Ливенфорде направляется в публичный дом, и он захохотал так, что вынужден был остановиться и беспомощно привалиться к какой-то стене. Он весь трясся в припадке бессмысленного смеха, и слезы веселья текли по его лицу. Когда он смог, наконец, продолжать путь, от его недавнего уныния не осталось и следа, и он с великим внутренним удовлетворением констатировал, что сегодня веселится даже гораздо больше, чем рассчитывал. С каждым заплетающимся шагом Мэтью ощущал все более безоглядную веселость. Он свернул на канаву. В этой узкой улице чувствовалось больше жизни, чем на всех широких центральных улицах. Канава так и бурлила скрытым оживлением. Из всех углов, даже из-за тонких стен домиков, неслось бесконечное разнообразие звуков. Голоса, смех, вой собаки, звуки мелодиума, пение. Мелодиум — музыкальный инструмент вроде аккордеона. Мэтью подумал, что здесь не ложатся спать с позаранку. Здесь он чувствовал себя в своей стихии, и, остановившись, как вкопанный перед освещенным окном, откуда слышалось шумное хоровое пение, он вдруг, как возбужденный пес, поднял вверх голову и присоединил свой громкий пьяный голос к хору. Музыка тотчас оборвалась. Через некоторое время окно распахнулось, и на голову Мэтью дугой полился поток помоев. Поток не попал в цель, отклонившись всего на какой-нибудь фут, и только забрызгал ему брюки. Мэтью отступил с честью и весело пошел дальше. На полдороге от дома, куда он направлялся, его ноздри раздулись, почуяв вкусный аромат поджаренной свинины, распространявшийся из дома, мимо которого он проходил. Видно, там готовили запоздалый ужин. Мэтью вдруг почувствовал голод и, осмотревшись вокруг, заметил через дорогу открытую еще ловчонку, нечто вроде закусочной, где продавались такие деликатесы, как пироги, пудинг, студень из головизны и рубцы с луком. Движимый внезапным побуждением, Мэтью перешел улицу и, пробормотав заплетающимся языком «дамы подождут», «Мэтью хочет кушать, надо подкрепить свои силы, дружок», он величественно вступил в лавку. Но тут голод, вызванный виски, оказался сильнее всей его светскости, и он рявкнул: «Швырни-ка мне мясного пирога да поживее и хорошенько полей его соусом». «На один пенс или на два?» — спросил стоявший за прилавком юнец довольно засального вида. «На шесть, ты, соур», — сказал дружелюбно Мэтт. «Думаешь, мне достаточно ваших жалких порций? Достань самый большой пирог и давай его сюда. Ну?» Он бросил на прилавок монету, взял подданный ему завернутый в газету пирог и, считая неприличным для себя есть здесь, вышел из лавки. Шагая по мостовой, он разорвал газету и, запихивая в рот один за другим большие куски пирога, стал жадно есть, оставляя за собой следы этого пиршества на радость всем изголодавшимся кошкам улицы. Покончив с пирогом, Мэтт удовлетворенно вздохнул и, вспомнив о приличиях, обсосал пальцы и брезгливо обтер их носовым платком. Затем пошел быстрее, сытый, пьяный и жаждущий на десерт других, более утонченных и острых наслаждений. Он добрался, наконец, до цели, без труда разыскал дом, так как в Ливенфорде заплутаться было невозможно, и некоторое время стоял перед ним, глядя на слабый луч света, проходивший сквозь шторы. На миг отголосок прежнего детского ужаса перед этим домом проснулся в его душе и заставил его поколебаться. Но, подстрекаемый мыслью о наслаждениях, ожидавших его там, он схватил дверной молоток и громко постучал. Резкий металлический стук разнесся по всей улице, а когда он затих, раскатившись эхом в ущелье переулка, и замерли последние отголоски, их сменила настороженная тишина, казалось, обнимавшая дом не только снаружи, но и внутри. Мэтью долго стоял на пороге. Когда он, наконец, почти решился снова постучать, дверь медленно приоткрылась, оставляя узкий проход. Но Мэтью не смутила негостеприимная узость этого отверстия, и, умудренный опытом, он немедленно придержал ногой дверь. «Добрый вечер, дорогая леди!» — хихикнул он. «Принимаете? Что вам нужно?» — спросил тихий, грубый женский голос из темноты за дверью. «Полюбоваться на ваше прелестное лицо, дорогая!» — отвечал Мэтью самым любезным образом. «Ну же, не будьте так жестоки и бессердечны. Дайте взглянуть на ваши блестящие глазки и стройные лодыжки». «Кто вы такой?» — повторила резко женщина. «Кто вас сюда послал?» «Я старый житель Ливенфорда, милочка. Недавно воротился из-за границы, и не с пустым кошельком». Он заманчиво побренчал серебром в кармане и захохотал отрывистым глупым смехом. Наступила пауза. Потом голос сказал решительно: «Уходите, вы ошиблись. Здесь приличный дом. Мы не желаем иметь с вами никакого дела». И она сделала попытку захлопнуть дверь перед его носом. При других условиях этого резкого отпора было бы достаточно, чтобы помешать Мэтью войти, и он, несомненно, убрался бы оттуда. Но сейчас нога не давала женщине захлопнуть дверь, и он ответил с некоторой заносчивостью: «Полегче, мэм, поменьше важности и строгости. Вы имеете дело с упрямым парнем. Впустите меня, иначе я подниму такой шум, что вся улица сбежится к вашему дому. Да-да, весь город созову сюда». «Убирайтесь вон сейчас же, или я вызову полицию», — сказала женщина уже менее твердо, после минутного молчания, казалось, полного нерешимости. Мэтью торжествующе подмигнул темноте, чувствуя, что победил, с гордостью убеждаясь, что всегда умеет покорить женщину грубостью. «Нет, не вызовите», — возразил он хитро. «Вам вовсе не хочется, чтобы здесь побывала полиция. Я это знаю не хуже вас. Я как раз такой джентльмен, какой вам нужен. Вот сейчас увидите». Она не ответила, и, ободренный ее молчанием, чувствуя, что отпор сильнее разжег в нем желание, он пробормотал: «Я войду и погляжу на тебя одним глазком, куколка». И, протиснувшись плечом в узкое отверстие двери, он очутился в передней. Здесь он на миг зажмурился от света лампы, которую женщина держала в руке и теперь приблизила к самому его носу. Потом нижняя губа его отвисла, и он, не веря глазам, бесцеремонно уставился на женщину. Ее отталкивающее лицо было обезображено большим багровым родимым пятном, похожим на мясистый полип, который присосался к ней и разъел ей щеку и шею. Глаза Мэтью невольно притягивало это лицо, как болезненно притягивает всякое диковинное уродство. «Что вам нужно?» — повторила она резким тоном. Мэтью пришел в замешательство. С усилием отвел он глаза от ее лица, но когда огляделся в просторной высокой передней, к нему вернулось присутствие духа, и он подумал, что в доме есть и другие комнаты, комнаты, в которых скрыты заманчивые тайны. Эта женщина была, конечно, только сводня, содержательница дома, и за одной из дверей его здесь, несомненно, ожидает масса удовольствий. Он опять взглянул на женщину, и опять ее уродство приковало к себе его глаза, так что он не мог отвести их и невольно пробормотал: «Ужасный рубец! Как-то вы его получили?» «Кто вы такой?» — повторила женщина с раздражением. «Последний раз спрашиваю. Отвечайте, или я вас вышвырну отсюда». Мэтью в эту минуту забыл об осторожности. «Мое имя Броуди. Мэтью Броуди», — промямлил он рассеянно. «А где же девочки? Я ради них пришел. Вы мне не подходите». Пока он говорил, женщина, в свою очередь, рассматривала его, и в мигающем свете лампы казалось, что удивление и тревога сменяли друг друга в ее угрюмых чертах. Наконец она сказала с расстановкой: «Я вам уже объясняла, что вы не туда попали. У нас не такой дом, как вы думаете. Здесь вы не найдете для себя развлечений. В доме никто, кроме меня, не живет. Это истинная правда. Советую вам сейчас же уйти». «Не верю я вам», — крикнул сердито Мэтью, и так как гнев его все возрастал, он поднял страшный шум. «Вы лжете, вот и все. Думаете, нашли дурака, и этой сказкой отделаетесь от него? Как бы не так. Думаете, я допущу, чтобы меня выгнала такая особа, как вы? Меня, который побывал на другом конце света? Нет, я ворвусь насильно в каждую комнату этого проклятого дома раньше, чем вы меня выгоните». В ответ на поднятый шум с верхней площадки внутренней лестницы раздался чей-то голос, и в ту же минуту женщина закрыла Мэтту рот рукой. «Заткните глотку, я вам говорю», — прошипела она злобно. «Вы так орете, что сбегутся все соседи. Какого дьявола вы врываетесь в дом и беспокоите честную женщину? Вот здесь, в этой комнате, вы будете сидеть, пока не протрезвитесь, а тогда я с вами поговорю по-своему. Сидите тут и ждите, пока я вернусь, иначе вам плохо придется». Она схватила Мэтта за руку у плеча и, открыв одну из дверей, выходивших в переднюю, грубо втолкнула его в маленькую гостиную. «Здесь ждите, слышите? Иначе всю жизнь потом будете каяться», — крикнула она, яростно глядя на Мэтта, потом захлопнула дверь и оставила его одного в холодной, неуютной комнате.